Через малое время Поротина жена получила писемышко. «Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим». Поротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то, как-никак приказчик, а тут вон что, жену отбирают. Сильно выпивать стал, со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Ну вот раз пировали, кто-то из этих запивох и похвастай. Выросла де у нас в заводе красавица. Другую такую не скоро сыщешь. Поротий спрашивает, чья такая? В котором месте живет? Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули. В этой де семье ваша жена шкатулку покупала. Поротий говорит, поглядеть бы, а у запивох и заделье нашлось. Да хоть сейчас пойдем освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно. Пошли двое или трое с этим Поротий, цепь. Притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья в чужую усадьбу. Выходят ли вершки меж столбами? Подыскивается одним словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Поротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит как дурак. А она сидит, помалкивает, будто ее дел не касается. Потом отошел малость Поротя, стал спрашивать. — Что поделываете? Танюшка говорит, по заказу шью. И работу свою показала. — Мне, — говорит Поротя, — можно заказ сделать. — Ну, а чего ж нет, коли в цене сойдемся? — Можете, — спрашивает опять Поротя, — мне с себя портрет шелками вышить. Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазый ей знак подает «Бериде заказ!» И на себя пальцем указывает. Танюшка отвечает, «Свой портрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна, в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу, только недешево будет стоить такая работа». Ну, об этом, говорит, не сумлевайтесь, хоть 100, хоть 200 рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была. В лице, отвечает, сходственность будет, а одежа другая. Средились за 100 рублей. Танюшка и срок назначила через месяц. Только Поротя, нет-нет, и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обохмурило его. А Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет 2-3 слова, и весь разговор. Запивохи-то Поротины подсмеиваются над ним. Тут день не отломится, зря сапоги треплешь. Ну вот, вышла Танюшка тот портрет. Глядит Поротя. Фу ты, боже мой, да ведь это она самая и есть. Одежей да каменьями изукрашенная, подает, конечно, 3 сотенных билета, только Танюшка 2-то не взяла. Непривычно, говорит, мои подарки-то принимать, трудами кормимся. Прибежал Поротя домой, любуется на портрет, а от жены в потай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал. Весной приехал на заводы молодой барин. В полевую прикатил. Ну, народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже 2 бочки вина выкатили, помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчининовы мастера были. Ну, как зальешь господскую чарку 10 своих, так и не весть, какой праздник покажется, а на поверку выйдет последние копейки умыл и вовсе ни к чему.